родной. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя. На суше, в море, над землей, там небо, где Христос со мной. Неважно, где теперь живу, на высоте внизу во рву, на суше, в море, над землей, там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя. На суше, в море, над землей, там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя. На суше, в море, над землей, там небо, где Христос со мной.